Глава 26. Альбатрос висел на орбите первой планеты системы Денёб. За ярко-желтый цвет атмосферы она получила несерьезное название «одуванчик». Активная вулканическая деятельность и просто колоссальные выбросы серы накрыли всю поверхность толстым слоем газопылевой облачности. В этой совершенно неблагоприятной среде сканеры обнаружили наличие органической жизни, однако никаких признаков цивилизации, как на этой планете, так и на других, пока обнаружено не было. Одуванчик был населен огромными колониями растений, которые отдаленно напоминали земные мхи и лишайники. Всевозможные простейшие организмы, не проходящие идентификацию в терминалах научного отсека, полностью освоили поверхность желтой планеты. Более крупные представители местной флоры и фауны пока обнаружены не были. Андрей сидел в кресле пилота Аиста и представлял, как пройдет его первый полет. Капитан не шутил, назначая его пилотом этого модуля, и в самое ближайшее время Андрей должен был показать, на что способен. На поверхности одуванчика уже завершала развитие исследовательская станция, и Аисту предстояла работа по переброске на нее исследовательской группы и оборудования. Андрей уже десятый раз просматривал траекторию снижения модуля, проложенную процессором. Сложность состояла в том, что она проходила среди исполинских скальных массивов. Большая масса планеты не позволяла произвести вертикальную посадку прямо к месту расположения станции, и поэтому траектория спуска была пологой. «Готовишься?» — раздался за его спиной голос Анастасии. Андрей утвердительно кивнул головой. «Не волнуйся, это не намного сложнее, чем летать на чиже, да и я буду рядом». Она улыбнулась и села в кресло второго пилота. «Уже знаешь новость? Астронавигаторы определили, почему нас забросило на 300 лет назад». «Искривление пространства?» — спросил Андрей. «Значит, уже знаешь», — разочарованно констатировала она. «Недавно общался с Долгих, но тогда это было лишь предположением». «Значит, оно подтвердилось?» «Ага», — почему-то грустно ответила она. Андрей отвел от нее взгляд. В последнее время она так сильно напоминала Веру, что он уже с трудом сдерживал эмоции. «Возможно, они найдут способ возвращения назад», — тихо проговорила Анастасия. «Кажется, тебя это не сильно радует». «Почему я рада?» — ответила она упавшим голосом. Андрей прекрасно понимал, чем вызвано ее смятение. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил он. «Если окажется возможным возвращение назад, я бы все равно хотела остаться в твоем времени. Ты не передумал?» «Нет, я не передумал», — он улыбнулся. «А как к этому отнесутся на Альбатросе? Разве капитан не несет ответственность за каждого члена экипажа? Я постараюсь решить этот вопрос, думаю, что смогу его убедить. Не знаю, правда, как...» Она тоже заулыбалась. «Но ведь еще неизвестно, может, у них ничего не получится». «Может быть», — Андрей пожал плечами, «хотя Долгих из тех, кто всегда находит ответы на сложные вопросы. Талант, одним словом». «Андрей...» Настя сделалась серьезной. «Я хотела спросить. Александра, твоя дочь, какая она сейчас?» Вопрос был неожиданным и вызвал у Андрея некоторое замешательство, особенно уточнение «сейчас». «Возможно, в ее памяти есть что-то о Сашке, раз она спросила про сейчас», — подумал он. «Ей уже 10 лет, ходит в школу. Веселая, любознательная, очень похожа на Ве...» Он осекся. «На свою мать». Анастасия чему-то улыбнулась. «Она, наверное, любит смотреть в окно, когда идет дождь». Удивить Андрея было уже сложно. Теперь он не сомневался, что воспоминания Веры все больше и больше раскрывались в Анастасии. Сашка точно так же, как и Вера, очень любила смотреть в окно на дождь. Она садилась на подоконник и часами наблюдала унылую картину. «Да», — ответил Андрей, — «она любит смотреть на дождь». Анастасия едва заметно покачала головой. «Откуда ты знаешь про это?» — спросил он. Она пожала плечами. «Не могу тебе объяснить, просто знаю». «Тебе это кажется странным?» «Нет, не кажется». «А ты не замечала за собой ничего необычного, каких-то неадекватных поступков?» Настя задумалась. «Да нет, все нормально». Она с недоумением посмотрела на Андрея. «Наоборот, в последнее время я живу мечтой попасть на Землю. Она наполняет мою жизнь смыслом. Одним словом, мне сейчас хорошо. А почему ты об этом спрашиваешь?» Андрей помедлил с ответом. «В последнее время у некоторых членов экипажа появились проблемы после прохождения моих программ. Я кое-что слышала об этом, неожиданно сказала Настя. От Марианны. Мы теперь с ней часто общаемся». «Стали подругами?» – спросил Андрей. Она улыбнулась. «Что-то вроде этого». «Значит, ты знаешь, что произошло?» «Да, и меня это совсем не беспокоит. Если у меня в подсознании и есть чужие воспоминания, то я живу с ними в полном согласии, и мне нравятся перемены, которые со мной произошли». Она закрыла глаза. «Да, я вижу необычные сны, людей, которых я не знаю. Мне стали нравиться ранее безразличные мне вещи. И еще я стала чувствовать себя женщиной, не жалкой копией человека, понимаешь, а настоящей женщиной». Андрей и раньше предполагал, что с Анастасией все не так, как с другими искусственниками, и это его радовало. Он боялся признаться себе, что ее схожесть с Верой сильно действует на него. Порой их образы в его голове сливались в один, единый. Но здравым умом он понимал, как обстоит ситуация на самом деле, и не торопил события. «Интересно, как на ее появление отреагирует Сашка?» — промелькнуло у него в голове. Настя смотрела на него, очевидно, ожидая реакции на свои слова, но Андрей молчал. В конце концов, она сама спросила: «А что ты думаешь про все это?» «Не знаю», — ответил он. «Пока я даже не могу разобраться в себе самом». «Я понимаю», — тихо произнесла она. «Время все расставит на свои места». Андрей поднял на нее глаза. Это была любимая фраза Веры. Почему-то он улыбнулся. Аист быстро спускался, маневрируя между желтыми скалами. Андрей никак не мог понять, почему место для станции выбрали в таком труднодоступном месте. Однако он был рад показать свою полезность и с нескрываемым удовольствием управлял большим модулем. Огромные горные хребты бесконечной чередой сменяли друг друга. Высота некоторых вершин достигала 30 километров. Андрей попытался представить, как выглядит черная подводная лодка, маневрирующая среди желтых гор. Генератор гравитационного зеркала, использующийся в АЭСТе, работал в ограниченном режиме из-за пятикратной силы гравитации на этой планете. Поэтому модуль заходил на посадку очень полого. Этой трудности избежали чижичьи генераторы, рассчитанные на безинерционное маневрирование, без труда справлялись с повышенной гравитацией. Андрей с завистью проводил взглядом модули сопровождения, промчавшиеся над Аистом. Анастасия сидела рядом, никак не проявляя своего присутствия, не вмешиваясь в управление. Однако краем глаза Андрей видел, как иногда рефлекторно сокращаются ее мышцы, когда он делал очередной крутой маневр. Внезапно скалы расступились, и станция оказалась прямо перед носом Аиста. Андрей плавно подвел его к вакуумному шлюзу, и далее посадка происходила в автоматическом режиме. Впрочем, и всем полетом мог управлять процессор модуля, но пока людям доверяли больше. «Поздравляю!» – пожала его руку Настя, когда модуль коснулся твердой поверхности и оказался под прозрачным куполом станции. «Спасибо!» – скромно ответил Андрей. «Интересно, кто придумал здесь расположить станцию?» – он указал на нависшую над краем купола огромную скалу. «Да, место не очень удачное», – согласилась с ним Анастасия. Они понаблюдали, как вслед за ними к станции подлетели два чижа, один из которых совершил посадку прямо через створ под нависшей скалой. Пилоты Аиста переглянулись. «Наверное, были серьезные аргументы в пользу расположения станции именно в этом месте», — предположила Анастасия. Андрей пожал плечами и пошел осматривать новый форпост человеческой цивилизации. Внутри станция поражала объемом своих отсеков. Ангар, куда сел Аист, был способен свободно вместить не менее 10 подобных модулей, и каждый шаг здесь отдавался гулким эхом. «Просто интересно, как здесь удается поддерживать нормальную силу тяжести?» – думал Андрей, разглядывая широкие прозрачные усилители купола. Поскольку он был инженером, его всегда сильно интересовали технические решения, примененные в технике потомков. Для Анастасии это была всего лишь очередная исследовательская станция, не вызывавшая такого интереса, как у Андрея, и она осталась наблюдать за погрузкой первых образцов. Небо над куполом имело бурые и зеленоватые оттенки. Одной стороной станция выходила прямо на край обрыва, глубина которого была не менее километра. Отсюда открывался великолепный вид на массив скалистых гор. Они тоже имели желтоватый оттенок, хотя и не такой выраженный, как на равнине. Местами отложения серы сильно напоминали снежный покров, что придавало общей картине эффект неправдоподобности. Полюбовавшись видом чужой планеты, Андрей направился вглубь станции и спустился на первый подземный уровень, где располагался исследовательский отсек. Собственно, здесь ничего интересного не было, кроме бесконечного ряда массивных дверей, за которыми, очевидно, и была скрыта основная начинка станции. Зайти внутрь без приглашения он не решился и снова вернулся к межуровневым переходам. Жилой уровень был совмещен с оранжереей, где только-только проклюнулись ростки недавно посаженных растений. Андрей опять усомнился в целесообразности размещения оранжереи под землей с искусственным освещением, когда над куполом сиял гигант Денёб. Впрочем, сиял слишком громко сказано. Одуванчик был затянут толстым слоем облачности, которое значительно уменьшало интенсивность местного светила. Где-то здесь была каюта, предназначенная для Дорогина. Андрей нажал активатор пилотского информера, в котором хранилась вся необходимая информация, в том числе и номер его каюты. Каюта номер 22 оказалась значительно больше, чем каюта Андрея на Альбатросе. Целых 3 комнаты, ванная и даже небольшая кухня произвели на Андрея неизгладимые впечатления. Он испробовал мягкость кровати, включил визуализатор, убедившись, что все функционирует и готово к приему жильца. Напоследок он активировал сервис-терминал, который сразу опознал в Андрее своего хозяина и извинился за то, что связь с базой данных материнского корабля пока ограничена. Он покинул свою новую каюту в приподнятом настроении. Он, Андрей Дорогин, находился сейчас за сотни световых лет от Земли в чужой звездной системе. И для него здесь, можно сказать, специально была приготовлена каюта. А главное, он практически самостоятельно привел сюда большой модуль «Аист». Андрей поймал себя на мысли, что очень хорошо, что никто не видит сейчас его ухмыляющуюся физиономию, и постарался привести свои чувства в рабочее состояние. По инструкции, «Аист» должен был постоянно дислоцироваться на станции до тех пор, пока команда исследователей не выполнит всю рассчитанную на 2-недельный срок программу для возможности немедленной эвакуации. Поэтому после проведения еще 2 транспортных рейсов Андрей вместе с «Аистом» временно должен был переехать на станцию. Он был рад этой перемене, тем более, что Арина тоже будет находиться здесь. «Ну как?» – спросила Анастасия, когда Андрей вернулся на борт «Аиста». «Впечатляет», – ответил он, устраиваясь в пилотском кресле. «Пока тебя не было, мне рассказали, почему было выбрано именно это место. Оно стерильно, здесь нет местной флоры и фауны, а значит, не нужна активная защита. Кроме того, эта скала играет роль естественного зонтика». Она указала на нависшую над станцией каменную глыбу. «Какой в этом смысл?» – спросил Андрей. «Что исследовать, если это место стерильно?» «Чудак», – улыбнулась Настя. «А для чего нужны планетарные разведчики? Они привезут все образцы сюда». «Экономим на защите?» «Странно». «Это требование инструкции. По возможности снизить энергопотребление станции, чтобы продлить ее долговечность». «Инструкция. Ну что ж, понятно. Но мне как-то неуютно под этим зонтиком».